«Это должно быть прекрасное назначение», — ответил я. «Wall Street Journal пару лет назад печатали статью об Уильяме Тендейле. Каждый новый сотрудник получает копию этой статьи», — ответила Катя и сдержанно улыбнулась. «Ее называют современным Медичи, покровителем искусств и принцем финансов. И как с ним работается? Вообще-то пока не знаю. Мы и говорили-то один раз, да и то я пала ниц и билась лбом о землю». Я засмеялся. «Ну, давай отвлечемся от Терндейла. Ты читал в колледже Journal?» Удивилась она, широко открывая глаза. «Ага», — ответил я. Меня позабавила ее показная недоверчивость. «А что? А что ты читала?» «Дейли Уоркер и Мазер Джонс. Учеба в колледже — это время, когда надо вывести весь бред о социальной справедливости из своего организма. На людей вроде тебя нельзя положиться. С тобой однажды приключится отсроченный кризис сознания, как раз когда ты мог бы сорвать куш, наступив на горло пролетариату. В то время, как у тебя никаких сомнений не будет, никаких, — нежно пропела она, — если понадобится, я это сделаю. Разве не парадному из вас купить мне пиво?» «Моя скромная сестренка», — усмехнулся Андрей, обнимая ее за талию. Пара бокалов пива превратилась в пять. Катя продолжала в том же духе, сначала провоцируя нас с Андреем говорить о своей работе и баскетболе, а потом ловко высмеивая нас, нанося ощутимые уколы нашему тщеславию и иронизируя по поводу наших амбиций. Я подумал, что Дженне она бы понравилась. У Кати не было никакого необычного акцента. Она объясняла этот контраст с английским своего брата тем, что Андрея отправили учиться в английский интернат, когда ему было 8, чтобы он приобрел навыки лидера, в то время как ее оставили дома в Нью-Йорке, чтобы она сосредоточилась на ведении домашнего хозяйства. Андрей пошел внутрь бара, когда настала его очередь покупать всем пиво, а Катя взяла со стола мою руку и повернула ее ладонью к свету. Когда она прикоснулась ко мне, моя ладонь отозвалась покалыванием. — Ты предсказываешь будущее? — спросил я. — Иногда. Это еще одна вещь, которой ты научилась в колледже, пока я был слишком занят, читая Journal. Это одна из навыков, которые я приобрела дома. Моя мать ведьма, а отец принц. Я пошла в него, но могу колдовать, если к этому меня побуждает мой дух. Я не знал, смеяться или нет. «Дай-ка угадаю», — предложил я. «В моем будущем ты видишь кризис сознания?» «Ну, это рабочее предположение». «Так что же ты еще видишь?» «Двоих детишек и дом в пригороде, отпечатки пальцев, измазанных арахисовым маслом, на брюках от твоего костюма». «И?» Она пристально всмотрелась в мою ладонь. «Кота, которого ты не любишь. Пушистик или пушок, он будет мочиться в твои ботинки для гольфа». «И все?» Я притворился разочарованным. Катя легонько провела пальцем по моей линии жизни, заставив меня вздрогнуть. Я наклонился к ней, вдыхая ее аромат, и понял, что пьян. «Трудно», — заявила она. «Может, станет легче, если позолотишь ручку?» Я вытащил из кармана монету в 25 центов и вложил ей в ладонь. Катя подержала ее на большом пальце и ловким щелчком отправила на мостовую. В ней полно примесей. Если хочешь услышать хорошие новости, нужно платить по-настоящему. «У меня есть пара золотых», — заявил я, чувствуя, что у меня голова идет кругом. «Так попробуй еще раз». Я поднес ее руку к своему лицу и прикоснулся губами к ложбинке. Катя задумчиво хмыкнула. «Похоже, это сработало». «А как насчет хороших новостей?» — глухо спросил я. Она нежно похлопала меня по ладони. «Девушка, как она выглядит?» «Это ты мне скажи», — предложила Катя, поднимая голову. Я колебался, меня охватило смущение. Одно долгое мгновение Катя ждала ответа, а затем встала, выпустив мою руку, и застегнула куртку. «Поздно уже. Я слишком много выпила. Попрощайся за меня с Андреем». Порыв ледяного ветра вырывает меня из воспоминаний, когда двери поезда открываются на высокой платформе у 125-й стрит. За моей головой что-то с глухим стуком ударяется об стекло. На крыше напротив платформы кучка детей. Они швыряют снежки в поезд. Я делаю резкий вдох, когда вижу, как парнишка бежит вперед, с размаху бросает снежок и резко останавливается за полметра от края крыши. Двери закрываются, и дети начинают возбужденно подпрыгивать, хлопая друг дружку по открытым ладоням. Жаль, что мне не 20 лет. Когда поезд набирает ход, я смотрю на часы. Катя просила меня приехать к часу. Я, похоже, буду раньше. Как я и предполагал, и Андрей, и Катя сразу же понравились Дженне, хотя огромные амбиции Кати, которые она и не пыталась скрыть, иногда просто шокировали мою жену. «Может, ты был бы счастливее с такой девушкой, как Катя?» — дразнила она меня иногда, когда я работал дома допоздна. «Она-то уж считала бы твою работу важной. Она-то не просила бы тебя пойти в постель и погладить ей спинку.